Глава 8. Подбежала сучка сразу. «Что, шалманим, пидорасы? Али, может, чем помочь? В жопу что-нибудь втолочь? Ой, ты рыжая пизда! Тут не то чтобы беда, настоящее бедище! Ну давай закрой еблище и послушай мой намек!» — говорит ей Колобок. «Хочет дед меня сожрать, если болт не встанет. Заяц пробовал поднять, да никак не тянет. И медведь его дрочил весело и долго, всю залупу раздрочил. Только хуй ли толку, а без ебли деду жизни просто нету. Он без ебли той вот-вот Колобка с говном сожрет. Так что, рыжая, давай, если можешь, выручай». Чуть подумала лиса, хвостик приподняла, заприщурила глаза, жопой повоняла. И кивает деду: «Доставай торпеду!» Дед кровавый хуй поднял с упоением дела и лисе в очко вогнал. Та и охуела. Видно, мяконький пушок деду лег на петушок, жилы шорсткой полоскал, тут у деда хуй и встал.